и Джеймс с двух до половины третьего ночи носится по коридорам общежития. Бег — полезная штука для тех, кто не занимается физическим трудом. Сначала он бежит верхним коридором, спускается по правой лестнице на этаж, затем нижним коридором назад, по левой лестнице вверх, и так до тех пор, пока не пройдут полчаса. И пусть обитатели иных квартир, притаившись в черноте своих дверей, мечут в него башмаками, щетками и другими небольшими, не слишком ценными предметами, Джеймс твердо знал, что в Кембридже прощается эксцентричность. Пример Чарльза Дарвина, окончившего университет до Джеймса, был наготове. Пистолетными выстрелами он гасил свечу, и никто ему слова не сказал, только пошли светские разговоры. Странный человек этот Дарвин, целые вечера проводит, щелкая плетью. И это не в осуждение, не в упрек, в своем доме, как за стенами крепости. После ночной беготни Джеймс ложился спать и спал до 7. С 7 утра до 5 вечера рабочий день, с 5 до 9:30 вечера сон, с 9:30 вечера до 2 ночи 4 часа чтения. Так проходил первый учебный год. И не нес он в себе никаких особенно ярких событий, если не считать яркими новые знакомства, лекции, чтения, катания на лодке. Однажды, вспотев от гребли и пытаясь стянуть с себя фуфайку, он вызвал столь сильные и возрастающие колебания лодки, что она перевернулась, к великому удовольствию сидевших на зеленом бережке кема шкалеров. И прыжки в воду, здесь тоже была своя теория. Джеймс забирался на дерево на берегу и прыгал в воду так, чтобы удариться плашмя лицом. Затем взбирался снова и прыгал так, чтобы удариться о воду спиной и затылком. Он утверждал, что таким образом совершенствует свое кровообращение. Но Джеймсу было все-таки скучновато пока в Кембридже. Его мозг рвался вперед. Его обуревали иные идеи, жажда деятельности, суета кембриджского фрешменства, первокурсия, суета, царившая в более высоких сферах, контрастом своим с истинно научной деятельностью, которую он уже начал предназначать себя, стало тяготить его, и в письмах к Льюису он высказывает свои сомнения и душевные боли. Человеку нужно многое. Отыскание Х и Y для него недостаточно питательная пища. Греческий и латинский для него неудобоваримы, а шкалеры тошнотворны. Он умирает от голода, когда занимается зубрежкой. Он жаждет человеческого мяса. Есть ли правда где-нибудь, кроме математики? Создается ли красота из элегантных человеческих слов? А право из вевиловской морали? Должны ли природы и откровения изучаться сквозь канонические очки при потайных фонарях традиции и затем преподноситься учеными неучим? Я мог бы долго продолжать в том же духе, но не спеши сделать вывод о том, что я разочарован Кембриджем и раздумываю о ретировке. В каждой области знания прогресс пропорционален количеству фактов, на которых оно построено, и таким образом связан с возможностью получения объективных данных. В математике это просто. Вам нужно количество? Возьмите x, вот оно, взято без трудностей, и вы имеете столько чисел, сколько хотите. Так и в других науках. Чем более абстрактен предмет, тем лучше он поддается изучению. Уровень прогресса прямо связан с уровнем абстрагирование, какими бедными слепцами считаем себя мы, математики. Но взгляните на химиков. Химия — это колода карт, которая медленно перетасовывается трудом сотен людей, и один или два фокуса — бледная имитация природы, весь ее актив. Но химия далеко впереди всех наук естественной истории. Все они впереди медицины, медицина впереди метафизики, законоведения и этики, и все они впереди теологии.